Итак, Александр Николаевич знал в общих чертах политику, которую наметил батюшка, и, подавив сомнения и возражения, политику эту поддерживал. В начале 1853 года, после разговора с Сеймуром и до посылки посольства Меньшикова, он считал, что славяне рано или поздно будут освобождены или нами, или против нас. Одна государыня, Александра Федоровна, хранила молчание. С годами она стала ревностно верующей, частенько посещала Александра Невскую лавру, летом любила заехать в Сергиеву пустынь вблизи Петерговской железной дороги для беседы с ее настоятелем, отцом Игнатием Брянчаниновым, некогда блестящим гвардейским офицером. Была она наслышана и о покойном старце Серафиме из Саровской обители, давшем не только подвиги истинной веры, но и множество примеров редкой прозорливости. Генерал-адъютант Михайловский-Данилевский, официальный военный историограф, рассказал ей, что и сам, и дети его бывали в Сарове, благо неподалеку, в Пензенской губернии, находились поместья его жены. Так в одном из пророчеств, два десятилетия назад, святой отец сказал, что на Россию встанут три державы, сильно изнурят ее, но Бог помилует ее за православие. Никс на ее рассказ только снисходительно улыбнулся. Однако, когда верный ученик преподобного Серафима Саровского Николай Мотовилов после первых поражений русской армии прислал государю список с иконой Божией Матери умиления, особо чтимой преподобным, Николай Павлович распорядился немедленно послать ее к армии. Светлейший князь Меньшиков не обратил на икону никакого внимания. Она хранилась в каком-то чулане. Пока государь не поинтересовался, куда помещена святыня, адъютанты немедленно нашли икону и поместили ее на северную сторону Севастополя, и только северная сторона не была взята неприятелем. Тем временем, 13 сентября 1854 года, на другом конце империи маршал Сент-Арно, главнокомандующий французскими войсками, вышел на палубу корабля, подошедшего к Евпатории. Берег, покрытый красноватым песком, был пустынен. Пуста была и бухта, в которую беспрепятственно вошли первые корабли союзников. Сент-Арно знал, что в Евпатории нет никакого гарнизона, и город ничем не защищен. На берег высадилось по батальону английских и французских солдат и 2000 турок. Основную часть войск Сент-Арно и английский главнокомандующий лорд Раглан направили к югу для сражения с русской армией, которой командовал морской министр князь Меньшиков. Наступила страшная осень 1854 года. Русская армия вела кровопролитные сражения под Альмой и терпела неудачи. Начались бомбардировки Севастополя. Александр Николаевич не был в Крыму, отец запретил, но туда были посланы великие князья Николай и Михаил. От них он имел дополнительные, частые и подробные известия о ходе дел. Союзники ожидали сдачи Севастополя через несколько дней после высадки, но просчитались. Холере, жестоко косивший солдат, добавили зимние холода и штормы, но главным было упорное сопротивление русских солдат и матросов. Многого не могли защитники России, но отчаянно защищать свою землю и умирать за нее могли. Они не знали, что их упорство и отвага напрасны. Славная русская армия, столь радовавшая царский взор на парадах, была наполовину обессилена плохим снабжением. Николай Павлович писал из Гатчины 11 ноября 1854 года. «Грустно мне было читать твое донесение от 3 ноября, любезный Меньшиков. Неужели должны мы лишиться Севастополя, флота и со всеми ужасными последствиями за недостатком пороха? Неужели, имея под ружьем более 70 тысяч отличного войска против 50 тысяч полуголодных и прозябших союзников, не предстоит более никакого способа извлечь пользу из геройской обороны, более месяца продолжающейся и стоившей нам столько горьких жертв? Это ужасно подумать.